если признаться честно, мы соберемся вместе, то будет мало места. И под гитару песни, когда все рядом. А что еще для счастья надо? Да вроде бы все есть, не надо шоколада. Хочу, чтобы всегда ценили мое творчество, но не хочу, чтобы испытывали одиночество. Этот альбом я посвящаю тем, кто рядом. Ваше внимание для меня есть награда.